День начинался с обычного утреннего обучения. Не было только Игоря, он спал. Амадей неторопливо объяснил новое задание, все приготовления, трудности с ним связаны. Алик был единственным бодрым и внимательным слушателем. И через час Амадей снисходительно оглядел учеников. «Всем отдыхать. До полудня. Алик, останься». Никто не удивился. Последним из комнаты лениво выходил Дмитрий. «Димка, не спи в корабле!» — окликнул его Алик. «Мне там лучше спиться», — возразил пилот из-за двери. Алик с вниманием посмотрел на Амадея. «Хочешь возглавить освобождение?» — спросил Амадей. Алик поднял брови. «Ты думаешь, я готов?» «Думаю, ты можешь попробовать. Ближайшие несколько суток меня здесь не будет, но дела стоять не должны». «Почему не Рассел? Ты его учил?» — спросил Алик. «Рассел отличный аналитик, но не лидер. У тебя другие достоинства. Например, ты всегда контролируешь ситуацию, а именно держишь своих друзей в поле зрения. Сначала я думал, что ты за них боишься, но потом усмотрел в твоем поведении другие грани. Ты их чувствуешь». «Да, у меня способности. Сверхспособности. Ваша компания вообще оригинальное собрание необычных в своем роде людей. Не все развиты до такой степени. В космофлоте знали, что у тебя спонтанные мутации?» Алик даже вздрогнул. Он подозревал, что Амадей хорошо осведомлен. «Но чтоб настолько? Я учу Олю пользоваться бианализом. Полагаешь, я не умею оценивать? Мне датчики не нужны». Амадей, как обычно, засмеялся. «Ну, что тут за тайна? Моих предков за это прогнали с земли. Мой прадед был гениален. Он был генетиком. Поставил на себе эксперимент и все потомство. Ну, сам понимаешь. Я не удивлен и не осуждаю. Я просто знаю об этом». «Что же ты знаешь? Никто толком не знает». Алик, кажется, обиделся. Амадея удивила его реакция. Как на редкость болезненно он воспринимал свое выгодное по сравнению с другими состояние. «Способности-то есть. Чего стесняться? Используй их. Если ты чувствуешь, что в этом плохого. Ты на одном конце дома знаешь, чем занят Дмитрий или Игорь в другом месте. Я не всегда чувствую. Это должно быть особенное состояние. Если присутствует опасность, чувства обостряются. Мое чутье работает только на близких мне людей. Тех, кого ты допустил в свой круг. Я не из их числа сегодняшней ночи». Амадей стал серьезным и внимательно посмотрел на него. «Ты можешь управлять операцией, ты готов. Я нужен в другом месте, это кстати. Я боюсь, что ваши очень близкие отношения испортят дело. Но с другой стороны, вы уже слаженная компания, и ты в ней лидер. Вперед! Я только приветствую такой союз. Когда-то вы будете работать без меня. Начните прямо завтра. Оля не должна себя чувствовать в опасности, это мой приказ». Амадей подошел к столу, положил на него кристалл. «Здесь есть список заложников. Двоих для начала. Ну а дальше ты знаешь, что делать. К моему возвращению нужно вернуть их. Согласен?» «Согласен», — кивнул Алик. «Отлично. Почему ты сказал, что с этой ночи ты не входишь в мой круг?» «Не догадываешься?» «Если речь об Ольге, то я не хочу вмешиваться», — сказал Алик. «Я однажды уже вмешался в ее судьбу. Неудачно. Это личное. Да, мне неприятно. Мне жаль Игоря. Он любит ее». «Вот как?» Амадей поднял брови. «Очевидно, безответно. Я бы заметил это. Он только сегодня обнаружил признаки ревности. Он очень тактичен, ты знаешь. Мы виноваты перед ней. А я могу быть посвящен в подробности?» Ольга попала к пиратам и встретилась лицом к лицу Снейба. «Я это знаю. У нее было психическое расстройство. И сейчас есть. Поэтому она такая чувствительная. Она согласилась стереть память. Мы знали, чем грозит такая операция. Ее неминуемо уволили бы из космофлота со службы. Ее можно было вылечить от счастья, но не средствами земных врачей. Она была под постоянным надзором, и мы ее выудили из клиники под предлогом брака. Между ней и Игорем. Тогда начинались близкие отношения, и, как нам показалось, серьезные. Мы сделали на них ставку. Мы хотели, чтобы новые ощущения выместили старую боль и ужас. хоть ненадолго. Мы надеялись, что любовь и забота вернут ее к жизни, но любовь нельзя сыграть. У Игоря не получилось. До определенного момента все было хорошо, но однажды Ольга словно очнулась. И все. Мы все были соучастниками. И с тех пор Игорь сам не свой. Если он лгал, то немного. Он с самого начала сомневался. Это я его уговорил. Но помогло же. Амадей внимательно посмотрел на Алика. Только не Игорю. В их данных нет упоминаний о браке. Игорь аннулировал его через 3 недели. Он же специалист. В новый рейс они пошли поодиночке, как свободные от брака граждане. Ольга нам не простила. А надо было благодарить. Амадей нахмурился. Я бы не сказал, что она сумасшедшая. И она не выказывает явной неприязни. Умела? Да, умела. Это мы, мужчины, так думаем. Алик наклонил голову. Оля оскорбилась. Они еще хорошо ладили до сегодняшней ночи. Я надеюсь, Игорь остынет и справится с собой. Он умеет. Такую подробность я не знала. Ох, Оля, вздохнула Амадей. 2 раза целовались. Алик покраснел. Там было серьезней. Я понял, избавил его от дальнейших объяснений Амадей. Спасибо, что рассказал. Тем лучше, что вы будете работать без меня. Помягче с Ольгой. Я ее не сужу, сухо ответил Алик. Некорректный вопрос. Ты ее любишь? Амадей ответил не сразу, но предельная откровенность была сейчас единственным выходом. Да. Хорошо. Алик понимающе кивнул и вдруг улыбнулся. Спасибо, что ты мне доверяешь. Я вижу, что ты готов. Сегодня отдыхай. Нужно переварить случившееся, особенно мне. Алик оставил Амадея одного. Первый раз он увидел на его лице нерешительность. Алик вышел в сад, осмотрелся. Было пусто. Слуг не видно, дом словно спал. Алик вздохнул. Он чувствовал себя неуютно. Ольгу действительно не осуждал, а в душе поселилась тревога. Как ни старайся. А прежних идиллических отношений в их компании уже не будет. Немного поразмыслив, он решил, что возьмет на себя роль третейского судьи при всех будущих, увы, неминуемых трениях команды. Димка не знает. Выспиться придется ему рассказать и попросить не оставлять Игоря наедине с Ольгой. Он вспомнил и себя, и тот момент, когда Эл отказалась выйти за него. Какую бурю чувств он тогда пережил. Как было задето его мужское самолюбие. А она только попросила подождать. Игорь получил прямой отказ и плюс соперника. Нужно пресечь любые зарождающиеся конфликты. И так построить работу, чтобы некогда было экипажу оглядываться назад. От принятого решения спокойнее ему не стало. Он не привык решать вопросы такого рода. Даже приходилось успокаивать девушек после неосторожного Динкиного флирта. Тут старый опыт не годился, и его сверхчувства могут прийтись кстати. Амадей прав, пора начать их использовать и развивать. Они есть, к ним нужно привыкнуть. Он попробовал сосредоточиться, почувствовать Игоря. Не получилась не та ситуация. Алик без всякой цели слонялся по окрестностям и представлял себе будущее, искал в нем только светлые стороны. Все, что должно было случиться, начинается только завтра. В крайнем случае сегодня вечером, а пока можно перевести дух. С этого дня Амадей с ними больше не летал. Он стал надолго пропадать из дома, время от времени просил Димку летать с ним, но после возвращения Дмитрий молчал как немой, ничего не говорил о полетах. Посвящение в дела Амадея пилота не радовало. Сначала он долго отсыпался в корабле, потом мрачный уходил пешком далеко за пределы имени. Ольга изменилась. В ней вспыхнула та самая женская привлекательность, какая бывает у влюбленной девушки. Она стала мягкой и заботливой. Не говорила колкости. Взяла на себя мелкие хозяйственные работы по дому. Новые чувства окрылили ее. Она работала без устали. Ожидала Амадея. А по его возвращении они терялись в ближайшем городе. На сутки или больше. Рассел, как и Амадей, отлучался часто. Он летал в Галактис. О своей работе, как и Димка, ничего не рассказывал. Возвращался, когда без него нельзя было проводить операцию. Алекс заподозрил, что Рассел помогает Амадею. Игорь стал молчалив и непроницаем, он был предельно вежлив, предупредителен, чем вновь заслужил дружеское расположение Ольги. Они обоюдно изображали дружбу. Конфликт исчерпался, по крайней мере, внешне. После уже приличного срока общения с молодыми людьми, Амадей решил разузнать и подробно, кто такая была эта Эл, чтобы лучше понять их глубинные отношения. В экипаже незримо существовал пропавший капитан. Еще один член команды. Алик, будучи старшим по званию, явным лидером, пасовал, если кто-то из друзей вдруг выговаривал, Эл никогда бы так не поступила, или Эльку бы сюда мигом решила сдачку. Что бы ни делал этот капитан, его предшественница оставалась в глазах друзей лучшей. Алику подобное положение не нравилось, поделать он ничего не мог. Амадей наблюдал, поделился своими соображениями с Курком, и тот, к удивлению Амадея, предоставил личные материалы об этой девушке. «Тебе совсем не лишнее будет это знать», — сопроводил Рассел свой широкий жест. «Раз мы вместе, ты найдешь много интересного». Амадея ждали разгадки некоторых его вопросов. Троица Эл и Дмитрий и Алик из одного времени, из прошлого. Это Амадей уже знал. А вот как попали на более чем 500 лет вперед, было непонятно. Никто не удосужился разобраться в этом вопросе раньше. Они появились, пропали, возникли вновь. Значит, не выдумки. И если Дмитрий в шутку говорит, вот за это, сударь, по законам прошлых времен следует вас на шпагу наколоть, то он не шутит. Алик и Дмитрий неплохо владели старинным оружием и приемами борьбы. Они хорошо знали земную историю, в некоторых моментах до мелочей. Значит, путешествовали во времени, и это не шутки. Немыслимо. Когда Амадей поинтересовался у Рассела о механизме переброски, тот ответил, что об этом они молчат. Рассел подозревает, что об этом секрете знала Эл. Дмитрий как-то раз упомянул об этом даре. Заметками Рассела Амадей не ограничился. Он стал осторожно вытаскивать информацию из учеников. Фраза, потом две, потом на короткий разговор ему удалось вывести Игоря. Амадей вел себя как врач с опасной раной. Он добился ответа от разведки Галактиса и получил короткую справку. Был удивлен какой-то неестественной щепетильностью галактожителей в этом вопросе. Информация из архива Галактиса озадачила Амадей. Эта девушка никогда не служила Галактису, в то время как ее лучшие друзья имели официальный статус и звание. Единственное, что она заслужила, звание гражданина Галактиса. Так понемногу сложилось представление о пропавшей девушке. И как он рассудил, домыслов в головах его подопечных было больше, чем правды. Амадей увлекся, и картина выглядела однобоко. И он стал искать сведения на пиратской стороне. Курк наблюдал за манипуляциями Амадея. Амадей не сомневался, что Рассел поинтересуется результатами. Не стал ждать расспросов и просто после очередного рейса завлек направлявшегося спать Курка в свой кабинет. «Я хочу поговорить о вашей Эл», — сказал Амадей. «Давно пора», — сонно сказал Курк. «Твои манипуляции не так безобидны. Зачем с Игорем?» — говорил. Парень день бледный ходил. «Хорошо, что ты Олю не догадался спросить. Не говори с ней об этом. Она очень расстроится вообще. Не тереби им нервы». Амадей широко улыбнулся. Не отдавал себе слова не впутываться в эту историю и думал, что не стоит воскрешать мертвецов. А наши дети заразили меня своим загадочным отношением к ней. Я увяз в секретах, Рассел. Ты либо много знаешь, либо не сказал ничего. Она кто? Человек? И послушать их так она нечто. Эл всегда стремилась стать человеком, неопределенно сказал Рассел. Считать себя человеком и быть человеком, согласись, это разные состояния. Я захотел понять упрямство своих учеников. А понял совершенно иное. После таких слов Амадей не засмеялся, как обычно. Он помрачнел. Я провел самостоятельное расследование. Результат тебя удивит. Она жива. Рассел подался вперед и едва не выскочил из кресла. Амадей схватил его за плечо. Ну, а я инспектор. Значит, и вы не убедили себя в ее смерти. Только стараетесь уговорить, а сами думаете так же, как и наши молодые пылкие друзья. Надежда никуда не исчезла. Амадей, умоляю, не смейся. Скажи, что ты обнаружил. Лицо Рассела выразило страдание. Она мертва, Рассел. Тихо, точно их могли подслушать, посторонние, сказал Амадей, и стал еще более серьезным. Официально. Ее замучили. Среди пиратов ходили слухи о странном существе, которое Нейба пытал и не мог убить. Через 1,5 земных года после похищения есть упоминание о гибели. Ни имен, ни званий, никакой визуальной информации. Разумеется, я собрал только слухи. Курк побледнел и стал шумно дышать. Убили. Значит, они ее убили. Не такой он человек, чтобы сдаться без сопротивления. 1,5 года. Немыслимо. Ты удивишься, Рассел, если я скажу, что я не верю в эту смерть? Спросил Амадей. Поверил поначалу, но... Курк посмотрел вопросительно. Взгляд стал диким. Он не отводил взгляда от Амадея, пока тот не заговорил снова. Я имею достаточно полномочий, чтобы вести такие поиски. Но, как ты понимаешь, я еще и шпионю. Это позволяет мне узнавать очень интересные подробности о пиратах, а Галактис лишается своих секретов. Я их продаю. Я же свой среди пиратов. Я вас хотел отвлечь от бесплодных поисков, а вместо этого увяз сам. И теперь Галактис навязал мне ее поиски. Подозреваю, что вы стали моими учениками не случайно. Узнать малость, а стоило мне это дорого. Еще немного я попаду под подозрение и там, и здесь. Меня такое положение совершенно не устраивает. Мне пришлось повиниться кое перед кем в Галактисе. Помнишь, ты собирал информацию о Нейбе по моей просьбе? Тогда затея была моим личным интересом. Теперь мне поручили продолжить эту работу. Я выменил все свои секреты на биографию вашей девушки, а результаты оказались странными. Обрывки, крошки. Кто-то изъял данные о ней, а в итоге я увидел некоторые последние события в другом свете, коллега. Курк насторожился, склонил голову на бок. Помолчал и вдруг заговорил неожиданно, не дожидаясь продолжения. Такое уже было. Вот так оживают старые истории. Много лет назад из земных архивов изъяли ее данные. Подчистую все. И такое происшествие было тогда на руку. Я какое-то время подозревал ее. Эл тогда сбежала, а я так и не спросил, не имеет ли она к этому какого-то отношения. Теперь я знаю, что Эл там была ни при чем. А ведь Нейба уже тогда ее искал. Девчонка-то необычная. Второй раз уже не совпадение. Что же происходит? Галактис, Нейба, зачем все это? Вот и я задался тем же вопросом. Амадей пожал плечами. Почему ты меня не спросил? Да? А чем ты мог мне помочь? Ты уже отдал мне свой архив. Мы знаем об Эл. Больше. Больше, чем любой архив, чем ты. Я другого не храню. Едва ли кто-то скажет тебе больше, чем мы. Ты уверен? Амадей засмеялся. Вы все живете прошлым, а кое-кто ну совершенными иллюзиями. Я собрал ваши впечатления о ней, пришел к выводу, что взгляды ее близких несколько идеализированы. Ваша Эл была не таинственной девушкой-загадкой, а мощным, неизученным существом, к которому даже галактожители относились настороженно. Они деликатны в общении с людьми, мы молодая раса в космосе. Но она – экземпляр, который выходит за общие рамки. Ее изучили, чтобы понять, с чем имеют дело. А она никогда не служила в спасательном флоте, как кадровый сотрудник. Она использовалась как наемник, по договору, как и я. С правом действовать так, как она сочтет нужным. Ты понимаешь? Ты знаешь, что она могла стать другим существом, но при этом оставаться собой. В твои представления о ней эта подробность входит? Она мне рассказала. Рассел чуть усмехнулся. Я не все данные тебе дал. Меня не удивишь тем, что она изменяла облик. Боюсь, что земной облик — только привычка, дань воспитанию. Ну а по сути, ей было наплевать, в какой форме находиться. Я смог выудить из архивов спасательной службы интересные подробности. Я полагаю, что Нейба тоже узнал о них. В свое время, конечно. Снабдили его этими данными сами галактожители. Они касались способностей Эл. Ими не рискнули воспользоваться в Галактисе, побоялись последствий. У нее были все данные, чтобы переступить грань, за которой начинается погружение во зло. Она знала, что в ней живет темная сторона, и она боролась с ней в силу своих возможностей и понимания. Это был объект, на который Нейба с его страстью к уникальным существам просто не мог не позариться. Она не думала о последствиях. Сумасшедшая.